Глава 45. Мы с Раскиным почти бегом направились к метро. «Что за спешка?» — спросила Мэри, изо всех сил стараясь не отставать. Вместе мы запрыгнули в поезд. Когда мы сели, я никак не могла отдышаться и пыталась не смотреть на Мэри, которая устроилась через три кресла от меня. Я знала, что вскоре столкнусь с ним, но была совершенно не готова к тому, что Флора захочет выйти замуж именно зимой. Пока не готова. Я не представляла, как смогу спокойно смотреть ей в глаза и не чувствовать себя виноватой. Гай прав. Я не умею лгать. Я понимала, что однажды все равно встречусь с Флорой, и мне нужно было подготовиться к этому. «Что происходит?» Сердито проворчала Мэри, не обращая внимания на пассажиров с утренними газетами, разделяющими нас. «Не сейчас», — прошептала я. На Пимлико-роуд я забежала к Мануэлю, схватила капучино с теплым круассаном, и мы с Мэри направились в магазин. «Я хочу, чтобы ты мне все рассказала», — настаивала Мэри, совершенно не желая менять тему. Позже, в тот же день, Мэри, нацепив очки, сидела на коленях на полу, рассматривая выполненные вручную надписи на вазах. Она посмотрела в мою сторону и сказала, что нам нужно сделать переоценку некоторых вещей, потому что ей нужно избавиться от них прежде, чем она отправится на охоту за новыми. Я согласилась. «Я могла бы подготовить баннер о грядущей распродаже», сказала я, радуясь, что сегодня мне будет чем заняться. Когда я собиралась выставить в витрину баннер распродажа, я увидела его. Я выронила щит и, пошатываясь, спустилась на пол. «Меня здесь нет!» — прокричала я, протискиваясь мимо Мэри и вас в сторону лестницы. «Скажи, что меня здесь нет!» «Почему? Кому?» — уставилась на меня Мэри. «Ты же не Гая имеешь в виду?» — обернулась она. «Это же просто смешно!» «Просто скажи ему это», — умоляла я, прежде чем с грохотом скатиться с лестницы. «Привет, Мэри! Как дела?» — поинтересовался он, прежде чем она ответила. Он спросил, «Джили здесь?» Тут залаял Раскин. «Привет, Раскин, а где Джили?» «Извини, Гай, вы, наверное, с ней разминулись», — ответила Мэри. «Ох, правда?» Я слышала шорох бумаги. «Они прекрасны! Восхитительные цветы!» «Мэри, можно я дождусь ее здесь? Мне очень нужно поговорить с ней». «Боюсь, сегодня она уже не вернется. Сегодня утром она неважно себя чувствовала». «Браво, Мэри, отлично сработано». «Не вернется», — упорствовал он. «Она пошла домой». «А почему она тогда не забрала Раскина?» «А разве я сказала, что она пошла домой?» — натянуто рассмеялась Мэри. «Мэри, ты несешь чушь! Она просто не хочет говорить со мной, так?» Тишина. Я колебалась. «Давай», — говорила я себе, — «поговори с ним. Вставай и отправляйся наверх. Хватит страдать ерундой». «Я не знаю, что произошло между вами», — в итоге произнесла Мэри, — «но сейчас она не хочет тебя видеть, Шляпмен». «Ладно, я понял», — нетерпеливо сказал он, — «но скажи Джили, я подожду, когда она будет готова». Я услышала, как звякнул дверной колокольчик. «Больше никогда ничего подобного не сделаю». Мэри была в ярости, когда я присоединилась к ней. «Я не дам тебе зарплату, пока ты мне все не расскажешь». «Это шантаж», — смущенно улыбнулась я, понимая, что не должна была просить Мэри лгать. «Называй это как хочешь, но никаких денег, пока я не узнаю, что между вами произошло». «Мэри, можно я возьму отпуск на недельку?» «Джили, ты меня тревожишь. У тебя какие-то проблемы?» «Нет, мне просто нужно уехать». Затем я все ей рассказала. Позже, тем же вечером, я встретилась с Анной и Сьюзи. Обе настаивали, что я должна поговорить с Гаем, вторя совету Мэри. «Окей, он обручен», — осторожно начала Анна, «но я считаю, что нужно говорить людям о своих чувствах. Я рассказала Полу, как отношусь к нему, и в конце концов он тоже разобрался в своем отношении ко мне. По крайней мере, скажи Гаю, что ты испытываешь к нему. А, кстати, что ты к нему чувствуешь?» — добавила она. «Я запуталась», — призналась я. Сьюзи сказала, что на 5 дней уезжает с детьми к родителям в Олдборо и заверила, что они будут рады повидаться и со мной тоже. Она предупредила, что в доме у них холодно, но поблизости куча отличных пабов, где подают великолепную рыбу с жареной картошкой. К тому же морской воздух полезен для ума и души. «Хочешь поехать с нами?» — спросила она. «Соглашайся», — посоветовала Анна, — «тебе нужно на время уехать из Лондона».